Глава 39. Рыночную площадь переделали в арену, поставив с двух сторон деревянные трибуны, на которых должны были размещаться зрители. В центральной части, на западной стороне, более защищенной от солнца, на высоте третьего ряда был установлен огороженный помост для короля со свитой. Сверху его прикрывала парусиновая крыша, а внутри были расставлены удобные стулья с подушками для десятка человек. У задней стены огороженного пространства возвышалось кресло с мягкой подбивкой для самого короля. 10 рабочих скосили траву на невымощенной части площади, которая и должна была стать площадкой для сражающихся. С каждой стороны площади установили по палатке, одну для Хороса и одну для Киллина с Джерардом. Вокруг них оставили достаточно открытого места, чтобы предоставить участникам относительно уединенное место для подготовки к поединку. Остальное пространство заполнили торговцы, продающие пирожки, сладости, эль и вино. Хотя до первого поединка оставалось еще более часа, торговля кипела вовсю. Трибуны были уже почти заполнены. По какой-то молчаливой договоренности сторонники Теннисона заняли места на восточной стороне. Центральная ее часть, расположенная напротив королевской площадки, была оставлена свободной для самого Теннисона и его ближайшего окружения. Его помощники растянули брезентовый навес для защиты от солнца и разложили подушки по лавкам. Перед этим они обратились к Шону с просьбой сделать для своего вождя такую же закрытую зону, как и для короля, но молодой хибернеец отказал на том основании, что Феррис — король, а Теннисон — бродячий проповедник, который может посидеть на лавке рядом со своими последователями. Конечно же, мест хватило далеко не для всех желающих поглазеть на жестокое зрелище. Все, кому не удалось пробраться на трибуны, стекались к открытым участкам по краям площади, где стражники удерживали толпу подальше от двух палаток. Те из горожан, кто поддерживал Хороса в роли воина рассвета, заполнили западные трибуны, над которыми не затихал мерный гул. Взволнованные и возбужденные голоса сливались в один общий шум, похожий на гудение пчел у улья в жаркий день. Холос, Уилл и Холт, проведшие несколько дней в лесу в 2-3 километрах от границ города, пробрались в Дункилд с первыми лучами солнца. Даже в такой ранний час улицы были оживленными, и Хорос скрывался под длинным плащом. Рейнджеров в Дункилте мало кто знал, и трое незнакомцев в плащах почти не пробуждали в прохожих любопытства. Те же, кто видел орлуинцев раньше, скорее всего, думали, что они просто пришли посмотреть на бой. Обнаружив рано открывавшуюся таверну, друзья позавтракали. Холта интересовал не столько завтрак, сколько беседы окружающих. Судя по разговорам посетителей, все готовились к испытанию поединкам, так что Феррис не отказался от своего обещания, точнее, от обещания Холта. Все только и говорили о предстоящем сражении. Многие желали успеха представителю короля, хотя бы потому, что он устроил для них такое замечательное зрелище. Некоторые же надеялись, что король теперь действительно примет решительные меры и вернет ситуацию в королевстве под свой контроль. Холт мрачно улыбнулся про себя, подумав, что именно он вернул королю популярность. Вряд ли какой-то другой претендент на трон способен на такое. Уилл, между тем, пытался прожевать, ломоть хлеба с маслом и ветчиной, но ему кусок не лез в горло от волнения за своего друга. Хорос же казался совершенно беззаботным и уплетал за две щеки жареный бекон с яичницей. Уиллу не сиделось на месте. Ему хотелось встать и немного прогуляться, чтобы снять напряжение, которое он ощущал во всем теле, но из уважения к Хоросу он продолжал сидеть, не произнося ни слова. В прошлом им не раз доводилось дожидаться сражения, и благодаря тренировке рейнджеров Уилл умел оставаться спокойным и сосредоточенным. Сам Хорос неоднократно жаловался на то, что не может усидеть на месте в ожидании врага. Так почему именно сегодня он, Уилл, не может сохранять невозмутимость? Наверное, это потому, что раньше они разделяли опасность вместе с Хоросом, например, когда ждали войска Тимуджаев под Халасхольмом, или когда несколько часов провели под перевернутой повозкой у стен замка Макинда, переговариваясь шепотом в ожидании наступления темноты. Но сейчас другое дело. На этот раз Хоросу предстоит одному встретиться лицом к лицу с врагом, не полагаясь на помощь Уилла. И эта мысль казалась молодому рейнджеру почти непереносимой. Подумать только, ему придется дважды смотреть на то, как его друг рискует жизнью, и при этом понимать, что не в его власти помочь Хоросу расправиться с врагами. Больше всего Уилла мучила осознание своего бессилия. — Пора идти, — сказал Холт, подходя к столу после очередного круга по таверне. Со вздохом облегчения Уилл вскочил на ноги и устремился к двери. За ним, ухмыльнувшись, последовал Хорос. — Ты что, как на иголках? — спросил он. — Это же не ты бьешься с двумя увольнями-головорезами. Уилл резко развернулся. — Потому я и не нахожу себе места. Не привык сидеть в стороне и наблюдать. Дойдя до рыночной площади, друзья огляделись, чтобы оценить обстановку. Несколько сообщников Теннисона в белых балахонах, воздвигавших навес над сиденьем для своего предводителя, недобро посмотрели на них. Хорос улыбнулся, и они отвернулись, что-то бормоча себе под нос. — Приятно узнать, кто тебе друг, — сказал Хорос. За южным павильоном виднелась еще одна группа людей в белых одеждах. У палатки на севере, напротив, не было никого, если не считать двух охранников, поставленных там, чтобы не допускать никого из посторонних. — Ну, наверное, это и есть наша палатка, — усмехнулся Хорос, направляясь к ней. Уилл пошел за ним быстрым шагом, приноравливаясь к размашистой походке друга. Холт некоторое время следовал за ними, но потом сказал: — Ладно, присмотри за Хоросом. — А я пока найду Шона. Уилл кивнул. Он знал, что Холт весь день накануне сочинял речь для Шона. Ту речь, которую дворецкий должен прочитать перед началом поединка. Холт хотел, чтобы все поняли, что означает победа Хороса. Окончательное низвержение Теннисона и развенчание культа Алсейса. Это будет решающий бой, точнее, решающие бои, — напомнил он себе. Об этом и должен сказать Шон перед началом сражения, а Теннисон будет вынужден согласиться без всяких оговорок или недомолвок. Если проповедник начнет увиливать, его неуверенность передастся недавно присоединившимся к нему последователям, и его власть над ними начнет рассеиваться. Пока Холт прокладывал себе путь к королевскому помосту, Уилл с Хоросом шли к палатке. Это было довольно просторное сооружение, метра три в высоту в центральной точке, так что внутри молодым людям не приходилось наклоняться. Белые брезентовые стены служили неплохой защитой от уже начинавшего припекать утреннего солнца. Один угол палатки был огорожен ширмой. Уилл засунул туда нос и увидел ведро. — А это еще для чего? — Это уборная, — усмехнулся Хорос. — На тот случай, если у меня от нервов случится недержание. Уилл быстро отошел от ширмы. Сейчас, когда Хорос поднял эту тему, он подумал, что и ему было бы неплохо посетить уборную. Он списал это на свое беспокойство и постарался отвлечься, рассматривая простую обстановку палатки. В основной ее части располагались кушетка, стол, брезентовый стул и стойка для оружия и брони. Днем ранее кольчуга, шлем и легкие металлические поножи были доставлены в замок для досмотра. Кроме того, по просьбе Холта ему предоставили два круглых щита с символом восходящего солнца. Теперь эти щиты вместе с другой броней висели на стойке. Хорос тщательно проверил каждый предмет, убеждаясь, что его не испортили и что все застежки и крепления на своих местах. Чувствуя напряженность Уилла, он осмотрелся в поисках того, что могло бы отвлечь внимание его друга. На глаза ему попались кувшин для воды и две кружки на столе. Кувшин был пуст. «Можешь принести холодной воды?» — спросил Хорус. «Сдается, после первого боя меня будет мучить жажда. Со мной всегда так бывает». Уилл, радуясь тому, что он хотя бы чем-то может помочь своему другу, схватил кувшин и побежал к выходу, но тут же неуверенно остановился. «А с тобой точно все будет в порядке?» «Точно», — улыбнулся Хорус. «И найди еще кусок льняной ткани или муслина, чтобы пропитать его водой и обернуть кувшин. Так он дольше останется холодным». «Хорошо, сделаю». «А ты точно?» — Уилл потоптался на месте. «Да иди уже!» — воскликнул Хорус, шутливо взмахнув кулаком. Оставшись один, он сел на стул, оперся локтями о колени и глубоко вздохнул. Он пощупал свой пульс. Он немного участился, как и следовало ожидать. Несмотря на внешнюю безмятежность, Хорус испытывал знакомое ноющее ощущение в животе, как будто в нем образовался комок. Оно не беспокоило молодого рыцаря, потому что подобное чувство он испытывал перед каждым сражением. Немного беспокойства не помешает, ведь это помогает собраться и настроиться на нужный лад. Но Хорус был рад, что хотя бы на несколько минут остался один, без постоянного надзора со стороны Уилла. Он понимал, что Уилл волнуется, потому что понимает свою бесполезность в предстоящем бою. Иногда бывает так, что гораздо сильнее беспокоишься за своего друга, чем за себя самого. Но это не значит, что Уилл должен все время быть на взводе. Надо бы подыскать ему еще какое-нибудь занятие, когда он вернется с водой. Уилл вернулся немного позже, чем ожидал Хорус, но с кувшином, полным воды, да еще, судя по тихому позвякиванию, и со льдом. — Где ты раздобыл лед? — спросил Хорус, удивившись такой предприимчивости своего друга. Уилл усмехнулся. У одного из продавцов напитков оказался небольшой запас. Сначала он не хотел со мной делиться, но потом согласился, узнав, кто мой друг. — Я? — Хорус приподнял бровь. — Мой нож Сакс, — помотал головой Уилл. — Кроме того, я добавил немного денег. Он поставил кувшин на стол, тщательно обернув его куском мокрой ткани, как и просил Хорус. Потом, когда больше нечего было делать, принялся расхаживать взад-вперед. «Ну так что, все в порядке? Что-нибудь еще нужно?» Хорус немного помолчал, но потом ему в голову пришла идея. «Не отнесешь мой меч к столу дворецкого. Оружие перед поединком должно быть осмотрено, и заодно узнаешь, чем вооружен мой противник». Уилл выскочил из палатки, прежде чем Хорус договорил. Молодой рыцарь усмехнулся и снова глубоко задышал, отвлекаясь от посторонних мыслей и сосредоточиваясь на предстоящей задаче. Он знал, что ему придется нелегко, но был уверен, что победит близнецов, если сосредоточится и будет следовать своим боевым инстинктам. Исход подобного боя во многом зависит от инстинктивных реакций, которым Хоруса обучали долго. Следует воспользоваться малейшей возможностью сделать выпад и нанести удар или заблокировать удар соперника щитом, не размышляя при этом. О движениях противника нужно догадываться по его глазам и положению тела. Хорус закрыл глаза, прислушиваясь к малейшим звукам, приглушенному гудению толпы на трибунах, щебетанию птицы на дереве, призывным крикам торговцев. Главное — осознавать их, но не сосредоточиваться на них. Он не слышал, как Холт вошел в палатку, посмотрел на сидящего с закрытыми глазами молодого рыцаря и снова вышел. Когда несколько минут спустя вернулся Уилл, Холт перехватил его у входа в палатку и отвел на скамейку под деревом, где они уселись, чтобы не беспокоить Хоруса. Через какое-то время из палатки донесся лязг металла. Холт встал и направился к ней. Хорус натягивал кольчугу через голову и, увидев друзей, кивнул. — Так что у него за оружие? — спросил он Уилла. — Кистень. — помявшись, ответил Уилл и услышал, как вздохнул Холт. — Плохо, да? — Ну, не знаю, — пожал плечами Хорус. — Мне никогда не приходилось раньше с таким сталкиваться. Какие будут предложения, Холт? Холт задумчиво почесал подбородок. Кистень Груз на рукояти меча не был распространенным оружием в Орлуине, но старый рейнджер знал людей, которым случалось сражаться с вооруженным подобным образом противником. — Кистень неудобен для обороняющегося, — вздохнул он. — Он увеличивает дистанцию поражения, а у твоего соперника она и без того велика. И кистень позволяет развить мощную силу удара. Складывается впечатление, что тебя задело тараном. — Вдохновляет, — усмехнулся Хорс. — Какие еще хорошие новости? — Только ради всего святого не пытайся отбить удар мечом. Цепь обовьет меч, и враг может его вырвать. Обычно против кистеня используют боевой топор. — Можешь тоже его взять, — предложил Холт. Хорс покачал головой. — Я привык к своему мечу. Сейчас не время менять его на незнакомое оружие. — Верно. Ну что ж, постарайся тогда держаться на расстоянии. Если цепь заденет край твоего щита, то шипастый шар может обогнуть его и попасть по руке или по голове. Одно в твою пользу. Это довольно громоздкое и медленное оружие. Чтобы им хорошо владеть, нужна большая сила. — И, к сожалению, этот громила ее обладает, — заключил Хорос и подвел итоги. — Значит, я должен держаться на расстоянии, не позволять цепи попасть по краю щита, уклониться от мощного удара и не отбивать его мечом? В остальном вроде бы пара пустяков. Ну ладно, помоги мне натянуть перчатки, Уилл, и я пойду разберусь с этим увольнем.